Глава 4. Погружение в тьму. I know if I'm hunting you. Я знаю, что если я преследую тебя, you must be hunting. То и ты, должно быть, преследуешь меня. Бьонсе. Hunted. Ангел. Вывеска Paradise не светится неоновыми огнями, а внутри клуба царит мертвая тишина. Яркие огни танцпола и динамичная музыка теперь только отблески прошлого. Стучусь в запертую высоченную металлическую дверь, потом еще раз, пока дверь не открывает здоровенный афроамериканец в черной тактической форме. «Рановато вы, мисс. Мы открываемся в 8». Недовольно борчит он, собираясь захлопнуть дверь прямо перед моим носом. «Да, я знаю, простите, но я пришла именно к вам». «Ко мне?» У него удивленно приподнимаются густые брови, а в кофейных глазах появляется азартный блеск. Он смиряет меня заинтересованным взглядом, но я тут же машу руками и объясняю. «Мне нужно просмотреть записи с камер. Вчера мне показалось, что я видела одного своего знакомого». «О, нет, мисс, это строго запрещено, если вы, конечно, не из полиции», цедит мужчина, теряя ко мне едва появившийся интерес. Он снова собирается закрыть дверь, но я успеваю вставить ногу. Раз уж я здесь, то намерена во что бы то ни стало выяснить, кто прислал фотографии. Моя подруга — писатель. Я много раз была свидетелем того, как она сочиняла сюжетные линии. Мы с Кристи могли сидеть в кафе или прогуливаться по улице, разговаривать о чем-то незначительном, пока она внезапно не замирала, а потом, подняв вверх указательный палец, делилась свежей мыслью о том, в какую сторону направить героя в своей будущей книге. Так что солгать для дела вовсе не сложно. «Подождите, вы не понимаете. Мой знакомый — муж моей подруги. У них 3 детей, а он был с другой. Чтобы открыть несчастной жене правду, мне нужны неопровержимые доказательства его неверности. Прошу вас. Хотя я очень надеюсь, что ошиблась». Тараторю я на одном дыхании, вытаскивая из кармана шорт заранее заготовленную 20-долларовую купюру. Взгляд охранника меняется, он смотрит мне за спину, убеждаясь, что за нами никто не следит, забирает у меня деньги и открывает дверь шире, впуская меня. Саймон, так зовут этого верзилу, разрешает сесть рядом с ним перед монитором и начинает перематывать записи с разных ракурсов. На экране мелькают кадры, в которых люди, как марионетки, кружатся под ритмы музыки. Я жадно впитываю каждую деталь, каждый миг боясь упустить загадочного поклонника из виду. Спустя час я выхожу в полной растерянности. Всех, как и 2 года назад, ни одного подозреваемого. Даже кудрявый брюнет, который, как мне показалось, фотографировал меня на мобильный, не мог быть одновременно и на танцполе, и около кабинки туалета. Поэтому его тоже пришлось исключить из списка поклонников. Это очень странно. Он же не призрак. И дело даже не в фотографиях, а в том, что у него есть мой адрес, и он не захотел показать лицо. Что задумал этот человек? Я в душе не романтик, а наоборот, я везде ищу подвох. Жизнь научила меня не доверять людям. Доверять человеку — все равно, что вручить ему в руки заряженный пистолет и надеяться, что он не выстрелит в тебя. Увы, в нашем мире это роскошь. Зверь. Кто уверен в том, что возбуждение и страх не имеют между собой ничего общего, заблуждается. Страх выкручивает вентиль эмоций на максимум и заставляет нервы искрить, как оголенные провода под водой. Именно в такие моменты мозг способен влюбить жертву в охотника. Ничего сверхъестественного, просто так срабатывает инстинкт самосохранения. Аланна. Смакую я ее имя на вкус, рассматривая сделанные утром снимки. Вчера я весь день следил за ней. Моя девочка взвинчена. Она уже чувствует опасность. Не просто так она вернулась в клуб. Но на камерах меня не обнаружить. Оставаться невидимым — моя суперсила, отточенная годами. Сейчас моя девочка только начинает нервничать, думать, кто же я такой, что мне от нее нужно, опасен ли я. На самом деле она меня знает и еще не догадывается, как сильно мы похожи. Пару лет назад, толком я не помню даты, мы получили от босса задание — убрать одного говнюка — Шона Уилсона, любителя убивать, а потом трахать еще теплых, но уже мертвых девушек. Ну, кого он трахал, нас не волновало. Просто об этом его фетише мы узнали, наводя справки о нем, чем занимается, как проводит время, где чаще всего бывает. Избавиться от него захотел его бизнес-партнер. Возможно, такой же некрофил. Но нашему братству на это плевать. Главное, чтобы платили. Одним извращенцем меньше, одним больше. Шон не был простой задачей. Он ускользал от нас, как мокрое мыло из рук. Он психопат, а такие умеют прятаться, даже если это спины пятерых здоровенных охранников. Мы долго выслеживали его, готовились, пока не подвернулся подходящий случай. Ублюдок, как голодный пес, увязался за симпатичной блондинкой в розовом платье, запретив охране следовать за ним. Девчонку спасти не удалось. Я зашел как раз в тот момент, когда он расстегивал ширинку, стоя над ее трупом. Я поморщился от омерзения. Да, я психопат. Люблю чужую боль, кровь, убивать ублюдков. Но чтобы трахать труп? Этот чувак просто конченый извращенец. Выпустив ему пулю в висок, я даже удовольствия не получил. Быстро вложил пушку ему в руку, сделал снимок для отчета и свалил оттуда. Девушки с большими зелеными испуганными глазами не должно было быть в том коридоре. Ее образ должен был растаять, стереться из памяти, как удаленный из корзины файл. Но ее глаза, язык тела. Она напоминала затравленного зверька, поломанную жизнью куклу. Алана. Это неумело склеенная стеклянная ваза с острыми выступами, трещинами. Тронь и порежешь руку до крови. А кровь — мой любимый нектар. Хватило доли секунд, чтобы понять, она такая же, как и я. Нет, я не думал о ней с того дня. В нашем мире морально искалеченных людей предостаточно. Но испытал невообразимо яркие эмоции, возбуждение, какой-то новый вкус на языке, узнав, что мой образ врезался в ее память. Черт! Словно выиграл джекпот или застрелил Дерека. Он меня в последнее время сильно бесил. Мои интересы далеки от предпочтений обычных людей, но это не означает, что я целыми днями сижу в темной комнате, завешенной плотными шторами, и точу ножи под звуки органа, чтобы ночью выйти на охоту, потому что мне по ночам не дают спать души моих жертв. Вовсе нет. Я смотрю кино, слушаю музыку, хожу в кафе и рестораны, ношу обычные вещи, покупаю продукты в супермаркете, обожаю навороченные гаджеты, трахаю симпатичных девчонок, занимаюсь спортом, шлифую колесами байка дороги тех городов, где мы останавливаемся на время. И, конечно же, я пользуюсь соцсетями, ведь всемирная паутина — наше все. Мы с Оливером сидели в баре в Чикаго, отмечая завершение заказа. Пока Оливер клеил девчонку с розовыми волосами, я бездумно листал соцсети. Сначала я прокрутил ленту вниз, но сработал какой-то рефлекс. Может, феномен 25-го кадра. Вернувшись обратно, я понял, что именно меня зацепило. Мое лицо. Мое лицо на обложке книги, черт возьми! Стоило нажать на фото обложки, чтобы рассмотреть внимательно, я лишь убедился, что на этой гребаной книге изображен именно я. Автор — Кристалина Вуд, и название — «Мой кошмар». Совпадение? Ни черта подобного. На странице этой Кристалины полно иллюстраций из книги, и одно подарило мне стопроцентную уверенность, что образ героя срисован именно с меня. Мое худи, маска на лице, взгляд, цвет волос, а под каруселью фоток длинный текст. «Моя дорогая Алана, тот пасмурный день сентября так и остался бы пустым, ничего не значащим днем, если бы не ты. Ты же помнишь, как я притащилась к тебе с огромной коробкой воздушных разноцветных пирожных, а ты еще минут 20 возмущалась, что нам не мешало бы сбросить парочку лишних фунтов. И именно в этот день я увидела у тебя рисунки этого парня. Я не знаю, кто он, но в тот самый миг я пропала, растворилась в пространстве, ведь мой мозг со скоростью света напечатал сюжет моей будущей книги. Тот день стал отправной точкой. И вот теперь она есть, живая и осязаемая. Я держу в руках свое новое сокровище с невероятно харизматичным героем, которого смогла создать лишь благодаря тебе. Спасибо тебе большое. Ты моя муза, фея, мой личный бог вдохновения. Безумно люблю тебя и преклоняюсь перед твоим творчеством». Я нажал на имя Алана, и меня тут же перебросило на страницу с названием «Творильня Аланы Флетчер». «Кто же ты такая, Алана?» — спросил я себя. Музыка и голоса вокруг меня перестали существовать. Я, как Алиса из «Страны чудес», провалился в глубокую бездонную яму, летел и летел вниз, изучая страницу Аланы. Я ее сразу вспомнил, но поразило меня другое. Я бы даже сказал, пронзило. Как она смогла воссоздать настолько точно мое лицо, волосы, телосложение, если я был в бесформенной одежде, маске и капюшоне на голове? Между нами определенно возникла особая незримая связь. Нет, я не рассматривал ее работы. Мне стало интересно она. Сотни снимков с ее улыбающимся лицом, но я знал, что на ней маска. Она другая в жизни. По правилам нашего братства я должен был сразу избавиться от свидетеля, но я промолчал, как и тогда. С этого самого дня Алана стала моей навязчивой идеей. Каждая новая смерть была посвящена ей, моей музе. Я изучал ее, фантазировал, придумывал, создавал мысленные образы нашего будущего. Даже прочел эту гребаную книгу, но в ней нет души Аланы. Если бы книгу писала Алана, я уверен, образ героя вышел бы более глубоким, а не грозным снаружи и плюшевым внутри. Нас разделяло лишь расстояние, пока Дерек не объявил, что наша новая точка на карте заказов — Атланта. В мои планы входило показать моей девочке, насколько мы похожи, подчинить или... Не буду забегать вперед. Время покажет.